Часть вторая. Марафон. Этой главой мы начнем открыто конфликтовать со многими идеями, организациями и персоналиями. Я буду настаивать на скептическом отношении ко всему, с чем придется столкнуться далее. Война интересов, притворение в жизнь противоречащих идеалам интернет-пространства идей – то малое, что мы охватим в этой главе. Тренировка. Сейчас сложно точно определить, когда интернет изменил вектор в сторону отказа от анонимности, возведя в венец творения профиль в социальной сети. Происходило это по всем законам искусства войны, которому претят агрессивные методы подчинения новых территорий. Неспешно и деликатно сознание пользователей изменялось в сторону приобретения своего рода паспорта идентификации во всемирной сети. С каждым новым годом значимость социальных сетей возрастала, а их количество приблизилось к ассортименту гипермаркета. Десяткам лет ранее знания о собеседнике ограничивались исключительно никнеймом. Никнейм или ник – псевдоним, используемый пользователем в интернете. А иногда тот и вовсе отсутствовал. Вы могли именоваться как угодно, использовать в качестве визуализации профиля любимого киногероя, животное, вычурный символ, в общем, любое понравившееся изображение. Реальные фото, к слову, были реликтовой редкостью. С течением времени многие форумы опустили, обмен мнениями, советы и неугасающие словоблудные баталии перенеслись на стены, страницы, ленты мировых социальных сетей. С одной стороны, одноклассники, студенческие товарищи, друзья всегда на расстоянии логина и пароля. С другой, неугодный пост, сообщение на форуме, страницы в соцсети, обрекает на вполне реальный срок заключения. Относительно недавно активист из Набережных Челнов Арафис Кашапов был осужден на 3 года лишения свободы за несколько постов в социальной сети ВКонтакте. Осужденный разместил на своей странице тексты на политические темы, где нелестно отзывался о нынешней администрации полуострова Крым и допускал сравнение действующего президента РФ с небезызвестным руководителем НСДАП в период с 1921 по 1945 года. К материалам дела также был добавлен демотиватор. Демотиватор – антипод мотивирующих изображений, приобретший широкую популярность в интернете. Обреченность и бессмысленность всяких усилий – основная тематическая направленность таких изображений. С острой критикой российской внешней политики. Примечательно, что после отбытия основного наказания осужденный не вправе пользоваться социальными сетями в течение 2 лет. Последний факт в очередной раз демонстрирует значимость интернета и влияние происходящих в нем процессов на действия вовне. Тому вторит процесс, связанный с лидером партии «Прогресса», получивший отказ в официальной регистрации на территории РФ, Алексеем Навальным. Своей общественной и политической деятельностью Навальный выходит далеко за рамки официально допустимой вилки критики властей, придержащих РФ. Используя интернет как основной рычаг продвижения собственных взглядов, он запустил немало громких проектов. «Роспил», «Росяма», «Росвыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ». Каждый из проектов основывается на выявлении, анализе и, главное, всеобщей доступности информации, касающейся хищений государственных средств и возможных злоупотреблений в рядах государственных деятелей и служащих. Для справки, в 2011 году совместными усилиями интернет-пользователей и международного жюри проект «Роспил» получил награду «Наиболее полезный для общества ресурс» международного конкурса блогеров и сетевых сообществ «The Bobs». Следующий год принес проекту награды в номинациях «Открытие года» и «Инвестор года» сетевого конкурса «Ротор», целью которого является обозначение самых значимых проектов и деятелей Рунета. Рунет – упрощение, определяющее российскую часть интернета. Эффективно использовав и продолжая это делать современные средства коммуникации, Навальный снискал образ русского Джулиана Ассанжа, хотя их деятельности во многом расходятся. Откровенно говоря, рождение Ассанжа на территории постсоветского пространства – практически невозможно, поскольку аборт может свершиться на любом этапе его жизни, и огласки эта операция не получит так точно, или линза объектива развернется на 180 градусов, чтобы мы все узнали истину. Но это лирическое отступление, она будет интересен тот факт, что 2010 года, когда стартовал проект «Роспил», Навальный проходит обвиняемым, свидетелем, последственным по ряду административных, арбитражных и уголовных дел, неопределенных судебных решений, что выносятся и корректируются то ли в торопях, то ли в поиске ахиллесовой пяты, для нас не суть. Важен урок судебного решения от 28 февраля 2014 года, одна из мер которого касалась запрета на использование интернета. Я подчеркиваю и настаиваю на высоком уровне значимости сети в современном обществе. Согласитесь, десяткам лет ранее запрет на использование сети сошел бы за анекдот с последней страницы местной газеты. В общем, в каждой шутке есть доля шутки. Пришло время признать доступ к интернету правом человека. Это означает, что должен быть гарантирован приемлемый доступ к сети для всех. Интернет-трафик должен поставляться без коммерческой или политической дискриминации и соблюдением защиты и неприкосновенности частной жизни и свободы веб-пользователей, независимо от того, где они живут. Как и все мощные инструменты, сеть может быть использована для добра и зла. Когда вы смотрите на веб, вы видите человечество. Одни детали удивительные, но некоторые ужасные. Нельзя сделать всех в интернете святыми, но можно самому использовать интернет в благих целях. Он открыт для всех. Заявил Тим Бернс-Ли, создатель протокола HTTP. Благодаря его решению мы знаем интернет таким, каков он есть. Вне всяких сомнений, абсолютно преступные замыслы, несущие реальный вред другому человеку или организации, должны быть выявлены и преданы соответствующему наказанию. Однако случается так, что мера благих деяний утрачена, а законы принимают форму борьбы с идеологически опасными для государства высказываниями, идеями и призывами. Экспертом в этой области на территории России является организация «Роскомсвобода». Ее многолетний опыт показывает, что в жизнь могут притворяться даже самые негативные сценарии регуляции деятельности в интернете. На мой вопрос об уровне свободы пользователя в сети основатель и руководитель движения Артем Козлюк дал емкий и честный ответ. На данный момент интернет достаточно свободен, хотя последние несколько лет существует тенденция его закрепощения. Грубо говоря, в Азии это стало происходить раньше. Великий китайский фаервол, подробности об этой системе приводятся в следующей главе, начал строиться еще в 90-х годах. Поэтому они получили большой опыт в ограничении распространения информации. В западном мире сосредоточение на вопросах авторского права, копирайта. Россия наследовала негативные тренды с обеих сторон и решила воплотить их на нашей почве. То есть у нас есть антипиратские законы, которые избыточно ограничивают доступ к той или иной информации по своему праву. Есть и законы о политической цензуре, хотя они прикрываются словами о противодействии экстремистской и террористической деятельности. Но по факту происходит ограничение доступа к оппозиционным интернет-ресурсам, политическим высказываниям и тому подобное. Есть законы просто о блокировке запрещенной информации, а категории такой информации с каждым кварталом все прибавляются и прибавляются. Также увеличивается количество государственных органов, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать доступ к интернет-ресурсам. И все же интернет остается средой, в которой можно свободно высказываться. Каждый может убедиться в этом самостоятельно. Пользователя не будут везде банить, он также сразу не попадет под пристальный взор госорганов. И тем не менее, эти законы работают. Работают выборочно, но виртуальные дубинки занесены над головами каждого из нас. Каждый из нас может попасть под то или иное правоприменение этих законов. По крайней мере, это не носит тотальный характер, хотя буквально в ежедневном порядке происходят судебные процессы за репосты, лайки, ретвиты, публикацию каких-то карикатур, анекдотов, скриншотов из фильмов, которые не запрещены. Справка. 29 июня 2016 года информационно-аналитический центр «Сова» опубликовал доклад о деятельности антиэкстремистских органов РФ. В частности, сообщалось о значительном увеличении числа тюремных заключений за высказывания в интернете. Как следует из доклада, всего за 2015 год в России подобные нарушения было осуждено 216 человек, в 2014 их было 143. Из них 43 человека получили реальные тюремные сроки в 2015 и всего 18 в 2014 году. Наибольшее количество дел связано с ВКонтакте, поскольку сервис предоставляет информацию о пользователях правоохранительным органам. Facebook и Twitter зачастую подобные запросы отклоняют. В докладе отмечается, что чаще всего наказания происходят за репосты, хотя авторы записей остаются в тени. У большинства осужденных к лишению свободы речь шла о высказываниях, направленных против власти и лично президента РФ, против вооруженного вмешательства России в дела Украины, а также о призывах к вооруженному джихаду. Картина по всем субъектам Российской Федерации достаточно размыта. Невозможно выделить какой-то конкретный регион. Мы с детства знаем о противоположностях, по обыкновению притягивающихся друг к другу. Но часто об этом забываем. Нам пора осознать, что объединяющие идеи интернета стали различия в религиозных, политических, вкусовых, исторических, идейных и прочих сферах, и все сразу станет на свои места. Тысячи альтернативных версий всякого события, миллионы трактовок, несчетное множество догадок, связующие вещество глобального мира онлайн. Пространство информационной невесомости, основополагающие идеи, принесшие этому средству коммуникации популярность и давшие возможность долгого стремительного роста. С одной стороны, такое положение дел осложняет процесс идеологического закаливания населения любой страны. С другой, минус становится плюсом при использовании тех же технологий, пропагандистских сообществ, веб-порталов, блогов и тому подобного. Аппетит, к сожалению, приходит во время еды.